Глава 6. Июль 2009 года. Эсмеральда. «Никуда мы на ночь не поплывем», — лейтенант Шубин оглядел довольных этим решением пассажиров и пожал плечами, объясняя свой приказ. «Фарватер незнакомый, пусть яхта и с навигатором. Островов много мелких, еще на отмель какую налетим незнакомую. Дима, правь к левому берегу, вставай на якорь». «И правильно, торопиться не надо», — подал голос Валентина, развалившись на мягком кресле. «У нас еще 3 дня в запасе». «Еще раз напоминаю, что противоположный берег и остров перед нами — китайская территория», — Шубин не успокаивался. «Надеюсь, никому не надо объяснять, что это значит. Вахту несем ответственно, не засыпаем. Волхвам — задача — поставить сигналки и периодически их проверять». «Сделаем», — кивнул Валентин и подмигнул Григорию, сидевшему рядом с Тамарой за овальным столом кают-компании. Парни как будто прикрепили к девушке невидимой веревкой, и он неотвязно находился с девушкой с самого начала поездки. Княжну, видимо, это забавляло. Ни разу не проявив недовольства, она спокойно принимала все ухаживания за собой. Вся команда, за исключением Ромашина, торчавшего на верхней палубе вахтенным и вооруженного прибором ночного видения, поужинала в салоне и теперь не торопилась расходиться. Дима и Корнеев играли в карты, не обращая ни на кого внимания, изредка обмениваясь репликами. Кажется, кто-то из них жульничал, чем вызвал шквал обвинительных речей. Оба не признавались, что передергивают карту. «Вахта по 2 часа», — повысил голос лейтенант. «Корнеев, Валентин, Григорий, я в таком порядке. Ясно, бойцы?» «Так точно», — откликнулся Корнеев, сделав страшные глаза водителю. «Пойдем наверх», — предложила Тамара, и Гришка с радостью согласился. В конце концов, этот круиз он дарил девушке, а не ее телохранителям. Небольшое неудобство в виде большого количества народа должно как-то компенсироваться. Захватив плед с дивана, он рванул следом за княжной и догнал ее уже на носовой части. Обхватив плечи руками, она задумчиво смотрела на далекие огоньки Бакенов и темную стену леса на другой стороне берега. Григорий накинул на поежившуюся от свежего ветерка Тамару плед и встал рядом. «Спасибо», — откликнулась девушка. «Как здесь тихо и жутковато. Неужели тут не живут люди?» «Живут», — тихо ответил Гришка. «Вдоль Амура много сел, в основном казачьи станицы, выполняющие роль вспомогательных пограничных пунктов. Казаки несут службу, перекрывая узкие участки, где нельзя поставить систему видеонаблюдения или сигнализацию. Здесь же тайга кругом, даже с беспилотников многого не увидишь». «Никогда еще не была в такой глуши», — призналась княжна. «Даже диким кажется, что где-то существуют многомиллионные города с рекламными огнями на фасадах зданий, со светом фонарей, шумом машин. Столица вообще никогда не спит. А я здесь?» «Зато теперь поймешь, насколько мы далеки от цивилизации. Настоящие таежники, дикари, охотники за удачей», — пошутил Григорий и в ответ услышал хмыканье Тамары. Кажется, она не прониклась пламенной речью соседа. Она росла в другой среде, в которой плавание по большой реке вдоль враждебных границ уже считалось верхом экзотического приключения. «Все хотел тебя спросить. Помнишь, тогда на острове ты говорила, что по ментальному состоянию ты валькирия?» «Так и есть», — спокойно ответила Тамара и неожиданно для него чуть ли не прижалась к плечу. «Но существует небольшое ограничение. Меня не учат владеть механикой и техникой боя, становиться оборотнем, фу, это вообще гадость, и другим важным деталям, присущим валькириям. Вот просто не учат». «Почему?» – удивился Григорий. «Для валькирии самая важная составляющая ее образа жизни – боевые искусства, как и для боевого волхва». «Не могу понять», – вздохнула Тамара. «Честно скажу, не стремлюсь к владению боя. Ты же сам видел, что я спокойно могу формировать ударные заклинания и защищаться. А ведь меня этому не учили. Вернее, были факультативные курсы, на которых я освоил основные принципы боевых искусств. Мне это не надо». Она внезапно замолчала, словно давая возможность парню додумать за нее, что скрывалось за этими словами. Григорий чувствовал через плед тепло ее плеча, и стало казаться, что весь мир съежился до состояния небольшой точки, на которой они стояли, а над ними раскинулся огромный звездный купол, объемлющий их ласковой теплой темнотой. «У тебя хорошая энергетическая подпитка», — прервал волшебную тишину Григорий. «Даже я не могу так быстро начать залечивать пробой в ауре. Где-то читал, что такая способность дается берегиням». «Скорее, ранг берегини дает возможность человеку мгновенно реагировать на проблемы организма и регулировать важные потоки», — усмехнулась Тамара. «А еще я слышал, что они могут защитить на большом расстоянии». Внезапно он почувствовал на своих губах прохладную ладонь Тамары, и слова, готовые вырваться наружу, застряли где-то в голосовых связках. «Тихо», – прошептала она, – «ты ничего не слышал?» Григорий напряг слух, вслушиваясь в тихий плеск речных волн в борт яхты, поскрипывание кресла, в котором сейчас восседал Ромашин, глухой шум тайги от верхового ветра. «Да что?» – как только появилась у него возможность говорить, шепотом переспросил он, до сих пор ощущая прикосновение ее руки. «Мне показалось, что человек кричит вверх по течению, откуда мы пришли». Гришка подошел к леерам и перегнулся, всматриваясь до боли в глазах в черную, как деготь, воду. Потом перевел взгляд по течению, наткнулся на темнеющее пятно острова, и ему вдруг почудилось, что какой-то предмет неестественно и странно по диагонали плывет прямо к яхте. На топряк не похоже, но мало ли что это такое. Шарахнет в борт и поешь потом вечную кабалу к арендатору. «Ромашин», — окликнул он охранника, — «не спишь, боец?» «Наговорились?» — облегченно вздохнул Вахтиной. «Наконец-то, а то я деликатно заткнул уши, даже дышать перестал, чтобы вам не мешать. Чего орешь?» «На нас что-то плывет. Или кто-то. Давай вниз, быстро». Коротко матюгнувшись, боец сорвался с кресла и появился на носу. Гришка тем временем постарался усилить ночное зрение, но ничего не получалось. Единственное, что он понял по трепещущейся ауре в воде, там был человек. Словно в подтверждение, крик, уже ослабленный бесконечной борьбой с природной стихией, снова донесся до всех, кто стоял на борту. «Это человек», — тут же подтвердил Ромашин, посмотрев через ПНВ. Потом заорал. «Эй, забирай к берегу, круче давай, я тебя подхвачу». Он метнулся вдоль борта на транец. Незадачливый пловец, кажется, разобрался, куда плыть, и теперь изо всех сил молотил руками по воде, стремясь к вожделенному спасению. «Может, веревку кинуть?» — озаботилась Тамара. «Ничего, так поймаем», — Григорий бросился следом за Ромашиным. Незнакомец оказался неплохим пловцом. Он сориентировался и все сделал так, как его просил охранник. Конечно, промахнулся самую малость, но Григорий, прыгнув в воду, успел сцапать обессилевшую бедолагу за ворот рубашки и подтащить к корме. Там его уже принимали подоспевшие на шум Корнеев и Дима. Пловца заставили скинуть мокрую одежду и колотящегося от холода завернули в плед, после чего сразу же отвели в кают-компанию. Незадачливому ночному пловцу на вид было лет 40. Выглядел он каким-то потасканным, словно жизнь раз за разом ставила перед ним неразрешимые задачи, и он, побившись об них головой, отступал. Но взгляд его оказался неприятным, осмысливающим. Узкий разрез глаз, тонкие бледные губы и настороженное внимание. Сидя на диване, мужчина продолжал мелко дрожать и жадно пил горячий чай из фарфоровой кружки. «Уважаемый, я бы хотел услышать от вас, каким образом оказались ночью в воде. Что произошло?» Шубин не горел желанием оставлять на борту чужого человека. Он отошел в дальний угол кают-компании, чтобы внимательно смотреть за гостем, который категорически ему не нравился. Лейтенант со спокойной душой не стал бы протягивать руку помощи незнакомцу, дав ему возможность самостоятельно спасаться. Интуиция вопила об опасности, но как она могла реализоваться, когда рядом два волхва? Тем более Валентин сразу шепнул, что пловец – обыкновенный человек. Единственное, что настораживает – непонятный то ли амулет, то ли артефакт за пазухой. Не прощупывается на наличие опасности, хорошо бы посмотреть на него. Скрипя сердце, Шубин решил подождать развития ситуации, держа руку так, чтобы сразу же выдернуть оружие из-под рубахи. «Да ведь не поверите», – махнул рукой чужак. «Ну так и быть, все равно расскажу. Я со своим соседом Лехой отправился на моторке рыбку половить. Это чуть выше по течению, между островами. Если вы сверху идете, видели те места. 10 км отсюда. Там рыба хорошо в сети ловится. Ну да, а на удочку много ли наловишь? Проблема в том, что те острова спорные, и китайцы частенько там патрулируют на пограничных катерах. Впрочем, как и наши. Не повезло, вот что скажу. Налетели на желтолицах в темноте. Не в том смысле, что своей лодкой забодали катер. Ха-ха, просто не заметили. Гады между островками тихо стояли, вот и дождались нас. Попробовали на своей шкандебайке оторваться, но куда нам соревноваться с быстроходным катером?» Согревшийся мужчина перестал дрожать и с отвращением отодвинул от себя кружку с недопитым чаем. «А водочки нет?» – с надеждой спросил он. «Водки нет», – ответил Валентин, необычайно внимательно посматривая на пловца. Пробовал сканировать ауру, в которой ничего необычного не заметил. Сполохи средней интенсивности с преобладанием редких вкраплений коричневого цвета. Григорий тоже присоединился к развлечению, но не обнаружил настораживающих факторов, кроме единственного артефакта, которого спасенный упрямо не хотел показывать. То ли амулет, то ли еще какой оберег. «Коньяк мы вам налили в чай». «А, тут мне показался странным вкус», — поморщился мужчина. «Не пью коньяк, не нравится он мне». «Что произошло дальше?» — вернул его на тропу рассказа Шубин. «Да ничего», — разозлился пловец. «Догнали нас китаёзы и шваркнули в корму со всей дури. Мы только в разные стороны кувыркнулись. Я сразу на глубину нырнул, чтобы винтами катер не зацепил. Отплыл в сторону, но попал в течение. Плаваю я хорошо, что позволил мне продержаться на воде. Хотел к берегу подтянуться, но тут на островную отмель наткнулся, а потом и ваши габаритные сигналы разглядел. Решил плыть до вас, а то рисковал застрять на острове до китайского патруля». Мужчина покачал головой, словно сам не верил, что смог спастись после ночного купания. «Хорошо», — решился Шубин, — «оставайтесь на яхте до утра. С рассветом вы должны уйти. Сами откуда?» «Из Никольской. Станица такая выше по течению. Да вы ее проходили». «Сожалею, что отвезти домой не сможем. И помочь в поисках вашего друга тоже не получится. У нас другие дела. Спать будете здесь. Предупреждаю, слоняться по яхте запрещено. Из салона не ногой. Это понятно?» «Куда уж понятнее», – пожал плечами мужчина. «Спасибо, что спасли и согрели». «Вы можете показать, что у вас под рубашкой?» – ожидаемо спросил Валентин. «Ничего особенного, всего лишь охранный амулет», – спокойно ответил мужчина и аккуратно вытащил завитой шнурок обыкновенный камень, который был заряжен полностью. «От огнестрела. Китайцы частенько садят по нашим рыбакам из автоматов, вот и приходится сохранять свою шкуру таким способом. Удовольствие дорогое, но жизнь-то еще дороже». Григорию показалось, что в голосе незадачливого купальщика промелькнули насмешливые нотки. Когда все вышли из кают-компании, лейтенант сразу подал знак подняться на палубу. «Ты его внимательно прощупал?» – спросил он Валентина. «Куда уж внимательней», – пробурчал Волхов. «Нет у него оружия. Просматривал амулет. То ли защищен хорошо, то ли обыкновенная вещица, которую впарили мужику как артефакт на каком-нибудь рынке. Он, конечно, заряжен, но я подозреваю не от огнестрельного оружия». «Я тоже не смог пробить амулет», — подтвердил Григорий. «Мне этот тип не нравится», — заявил Шубин. «Я все время ему в глаза смотрел, пока он свою историю заливал. Врет. Взгляд оценивающий, как будто присматривался, кто из пассажиров представляет особую опасность. А мы, как назло, все вместе собрались. Смотри, просчитывай варианты». «Господин лейтенант, давайте его за борт сброшу», — прямодушно заявил Корнеев, с хрустом распрямив плечи. «Окстись, боец», — проворчал Шубин, — «успеешь еще». «И какие варианты?» – встрял в разговор Валентин. «Думаешь, он не случайно здесь появился? Я его проверил на 100 рядов. Аура не идеальная, но и на злодея не тянет. У большинства людей такая же. Откровенно опасных мыслей не ощущается». «Его могли прикрыть», – возразил Григорий. «Не ощутил прикрытия», – отмахнулся княжеский Волхв. «Чист, так и младенец, ни единого плетения по контуру». «Я знаю людей, которые хорошо прячут свои эмоции и мысли, и их не так легко вытащить на верхний слой ауры», — вмешалась в разговор Тамара. «Тамара Константиновна, если вы знакомы с таким типом людей, это не означает, что любой может овладеть принципами ментального щита», — вздохнул Валентин. «Дар этот, я имею в виду не магию, чрезвычайно редкий для обыкновенного гражданина». «Мы не можем прийти к единому мнению», — прервал их спор Шубин. «Я увеличиваю число вахтенных на палубе. Не исключен силовой захват судна извне». «А если я и Гриша увеличим время своих дежурств, чтобы в случае опасности кто-то всегда был наверху?» – предложил Валентин. «Хорошо», – согласился Шубин и посмотрел на часы. «Через 30 минут Ромашина сменит Корнеев. Тогда ты, Григорий, заступаешь с ним на вахту. Потом я встану вместе с тобой еще на 2 часа. Придется Димку тоже подключать к службе». «Надо раскидать сигналки вокруг яхты». «Ты не торопись, нам надо совместить наше плетение», – возразил старший Волхв. «Иначе как я смогу манипулировать твоими жучками в случае нападения?» Григорий сразу понял, что петербургский Волхв хитрит. В случае совмещения чужеродных плетений ничего не произойдет. Эту страшилку он уже успел опровергнуть своими опытами, но никогда не стремился доказать ошибочность такой методики. «Пугают, ну и пусть. Кому надо, все уже знает». Любое кастование само по себе уникально и не вступает в противоречие с другими приемами. Просто Валентину захотелось получить доступ к его амебам, постоянно разрушающим систему видеоконтроля. Ладно, пусть утешится. Может, поймет причину своих промахов в защите. А он новых шпионов смастерит. Дурное дело нехитрое. «Вы все-таки полагаете, что нужно ждать гостей?» – поежилась Тамара. «Такой вариант возможен», – не стал скрывать проблему Шубин. «В таком случае я иду спать», – решила княжна. «Если будет атака, разбудите меня. Я как-никак тоже обладаю некоторыми способностями, которые вам помогут. Три волхва на борту – это не в бирюльке играть. Но девушке стоять на ночной вахте не пристало, господа. Спокойной ночи». Постепенно пассажиры яхты разбрелись по каютам. Обеспокоенный Шубин тоже не выдержал звенящего спокойствия, разлитого над ночным амуром, и ушел последним, кратко напомнив Корнееву основные положения устава караульной службы. Боец терпеливо ждал, когда дотошный офицер скроется под палубой и оставит его в покое. Ромашин закончил вахту и с нескрываемым удовольствием передал ПНВ товарищу, заодно похлопав его по плечу. «Дерзай, салага, все в твоих руках», — сказал он на прощание. «Я надеюсь, что наш спокойный сон не прервется до утра». «Особо не надейся», — усмехнулся Корнеев, цепляя прибор на лоб. «Видел, как лейтенант круги по палубе нарезал. Что-то беспокоится. У нас мужик странный в кают-компании спит, так что держи один глаз открытым». «Одного мужика испугались? Чем он так напряг?» — Ромашин задержался. «Вы его проверили?» «Он без оружия, но как бы на отвлекающий маневр, похоже». Ромашин махнул рукой и нырнул под палубу. Корнеев нахмурился, обратился к Гришке. «Ладно, парень, давай работать. Иди на нос, проверяй свои магические штучки. Чаще борта обследуй, чтобы из-под них какая-нибудь сволочь не выскочила». «А кто здесь может выскочить? Таймень-переросток?» – засмеялся Григорий. «Диверсанты», – спокойно ответил Корнеев, вертя головой по сторонам. «Слышал о речных драконах. Китайские бойцы-подводники считаются одними из лучших диверсантов в дальневосточном регионе. А захватить кого-нибудь из русских подданных вообще для них в радость. Потом будут шантажировать или влиять через родственников похищенного на властные структуры. Ты не забыл, кто у нас на борту?» «И откуда ты знаешь про драконов?» Гришке стало стыдно. «Ведь он же слышал о таком спецподразделении от Тагира, да как-то выпали лекции старого бойца из памяти, расслабленной жизнью в Албазине. Ты же дальше в Петербург не выезжал». «Выезжал», – спокойно ответил Корнеев, – «но недалеко. У нас регулярные занятия ведут отставники-офицеры, что-то вроде лекций для расширения кругозора. Вот видишь, пригодилось». Они перестали разговаривать, вглядываясь в чернеющий длинной лентой чужой берег. Чуть ниже по течению светился багровый глаз Бакина, отмечая фарватер. Плескалась вода в борта яхты, где-то на русском берегу вскрикнула птица. Григорий нарушил молчание и сказал, что возьмет на себя левый сектор акватории. Без ПНВ трудно что-то разглядеть, но активные защитные поисковые модули в астральном поле надежно сигнализировали о ситуации вокруг. «Тихо. Все тихо». Парень погрузился в раздумья о будущем. В первую очередь его мучил вопрос, правильно ли он сделал, высказав Шубину все, что вертелось на языке в последнее время. Если великий князь узнает, что в запальчивости сказал молодой волхв, в своем гневе сотрет в порошок. Аристократы умеют гневаться, у них этого качества не отнять. А с другой стороны, разве Григорий не прав? Если Меншиковы так жаждут заполучить ценного носителя дара, то почему бы не поторговаться? Только как на такие художества отреагирует прадед? Может и не пережить. Стараясь не поддаться волнам гнева, он решил размышлять здраво. Потуги старика отомстить своим врагам стремительно катятся к нулю. Это надо признать. Лично он, наследник рода, не собирается воевать со всем миром, если в свое время никто из родственников не смог отстоять честь рода. Из-за амбиций патриарха погибла мать, а сам он живет как перекати-поле. Родным домом стала база наемников, но это не совсем так, ведь жил-то он в приемной семье. Так что в жизни Григория появились другие планы. Как часто бывает у людей, слишком эмоционально воспринимающих обиды и живущих с обостренным чувством справедливости, Григория холодной волной окатил стыд, и он постепенно пришел в себя. Остыв от выплесков негативной энергии, он рассудил здраво, почему старик должен быть виноват. Тем, что у него подрубили корни? Что не осталось преданных родственников по второй линии? Даже в тяжелые моменты дед Анатолий думал о нем, о Никите Назарове, и теперь де юре, являясь наследником огромных богатств, может смело смотреть в будущее. И еще один момент. Как быть с Тамарой? Ведь она приглянулась ему сразу, до того момента, когда Олег Полозов предупредил о возможных провокациях недругов. Рассуждая разумно, узнав о том, кем является отец девушки, ее поклонник должен, сломя голову, бежать от нее, забиться в самую глухую дыру и не отсвечивать до тех пор, пока родовитая наследница не уедет в Петербург. Григорий не такой. Он чувствует в себе возможности преодолеть препоны и, если не получится с Тамарой, просто попросить ее помощи для своих жизненных целей. Слабая вспышка на периферии магического пространства насторожила его, не дав додумать. Сработал маячок движения. Кто-то появился на острове или плывет по воде в сторону яхты. Пока точно не разобрать. Послав на помощь сгоревшему модулю еще парочку, Григорий полностью вошел в эфирное пространство, отмечая оживление на китайской стороне. Точно, это на острове. Метки совсем близко, но они движутся по горизонтали туда-сюда. 3 человека. Вот только кто? Пограничный наряд? Ищут незадачливого пловца, который сейчас спит в каюте. Тогда где катер или лодка, на которой китайцы переправились на остров? Это чужаки, и они могут быть связаны с пловцом. Наблюдая движение на китайском острове, тихо произнес Гришка, но Корнеев должен услышать. У него и ПНВ есть, пусть хорошенько посмотрит. Никакого движения, через несколько минут ответил княжеский охранник. Даже кусты не шевелятся. Они там, возразил парень. Смотри внимательно. Иначе и быть не могло. Григорий-то мог наблюдать их в своем магическом зрении. 3 ярко-алые размытые точки неожиданно исчезли, словно их накрыло пологом невидимости. Молодой Волхов с недоумением протер глаза, как будто такая манипуляция могла помочь. Нет, все оставалось по-прежнему. Отслеживаемые объекты исчезли. Это могло означать одно. У людей, прячущихся на острове, тоже есть Волхов. Умело закрылся сам и спрятал своих спутников, чтобы не светиться в магическом диапазоне. Гришка счел нужным поделиться своими соображениями с Корнеевым. Охранник спустился вниз и встал рядом с ним. «Прибор не может ошибиться», — заявил он, — «потому что исправен. А если исправен, значит, работает». «Какая глубокая мысль», — пробурчал Григорий. «И я не могу ошибиться. Может, сходишь вниз и разбудишь Шубина? А я пока прослежу за перемещениями неизвестных. Скажи, что наблюдаем 3 объекта, маскируются магическим пологом». «Почему я?» «У тебя ПНВ не берет, а мои шпионы их чувствуют». «Ладно, уговорил». Напарник по вахте исчез, и сразу стало невыносимо тихо и тоскливо. Даже ветер угомонился, перестав раскачивать верхушки деревьев. Сонная тишина опустилась на водную гладь Амура. Где-то неподалеку незримо пролегала пограничная черта, за которой китайский берег таил в себе непонятную суету. Парень помнил о 3 засветках, которые перестали себя проявлять. Неутомимые стражники бороздили строго очерченную астральную территорию, но постепенно теряли энергию. Нужно обновить модули, находящиеся в постоянном движении без подпитки. Ага, есть контакт. Все-таки не зря глаза напрягал, просматривая мутное пространство, где впервые заметил засветку. Там они, все 3. Мысли, крутившиеся в голове, не искали логики в происходящем. Все лежало на поверхности. Незнакомец на яхте и 3 на берегу из одной компании. Тогда кто они? Контрабандисты или диверсанты? Сразу вспомнили слова бармена о контрабанде радуги через границу. Может, они нарвались на одну из таких групп? А что? Вышли на берег в обход застав и увидели яхту. Сразу сообразили, что можно воспользоваться ситуацией и захватить судно. Разыграли ситуацию о несчастном рыбаке, чуть не погибшем от нехороших китайцев. А теперь ждут сигнал от сообщника. И как тот подаст сигнал? На борту несколько вооруженных мужчин, 2 волхва и валькирия. Это насколько надо быть на голову стукнутым, чтобы лезть тигру в пасть? А такой вариант контрабандисты должны просчитать, если у них есть волхв. Непонятно. Насколько Григорий был осведомлен в таких специфических вопросах, люди, снующие через границу с товаром, редко пользуются услугами колдунов, да еще высококвалифицированных. Каждый из одаренных стоит на учете, имеет свой реестровый номер и не собирается марать репутацию подобным образом. Это прямой вред стране, и действия контрабандистов подпадают под тяжелую статью. Исключения, несомненно, существуют, и Григорий допускал, что на берегу прячется неучтенный коллегией Волхв, каким-то образом обошедший систему. И значит, была вероятность риска налететь на сильного колдуна. На палубу выскочили Корнеев и Дима рулевой. «Тебя лейтенант вниз зовет, топай живее», — сказал Корнеев, — «а мы тут покараулим». Гришка нырнул в освещенный ночными светильниками чрево судна и подошел к стоящим возле кают-компании Шубину и Валентину. Лейтенант окинул взглядом свое магическое воинство. «Если гость начнет сопротивляться, сразу же нейтрализуйте его», — мрачно произнес он. «Вот не хотел я заниматься благотворительностью, а теперь расплачиваемся». Они вошли в кают-компанию, Шубин зажег свет. Пловец оторвал взлохмаченную голову от подушки и сонно поморгал глазами. Но Гришка мог поклясться, что незнакомец даже не спал, усиленно изображая такового. «Господин хороший, попрошу вас сидеть спокойно и не делать никаких резких движений», — холодно приказал Шубин, направив пистолет на мужчину. «Все, что имеете в карманах, положите на стол». «У меня нет оружия», — усмехнулся пловец. «Мы это знаем, но у вас есть артефакт». Руки Валентина уже готовы были расчертить воздух атакующими рунами. Гришка стоял на подстраховке, формируя шильд. «Конечно, он у меня есть», — спокойно произнес мужчина и очень осторожно вытащил из-за пазухи черно-матовый шар величиной с теннисный мячик. Встал, прошелся до стола и положил его. Потом проследовал тем же маршрутом обратно. Уже сидя спросил. «Вам знаком этот предмет?» «Шар Теслы», — выдохнул Валентин, а у Григория по спине пробежали мурашки, словно он соприкоснулся с самой великой и ужасной тайной. Шар Теслы являлся мощным разрушительным артефактом, настолько редким, что обладание им давало человеку возможность влиять даже на геополитическую ситуацию в мире. Проще говоря, этот предмет и являлся оружием шантажа. Он был создан величайшим магом в начале 20 века и умел брать энергию из космоса, что являлось высшим пилотажем даже среди иерархов магии. Единственный неживой предмет, который аккумулировал мощь природы, независимо от воли человека. Небольшой шарик с неимоверной плотностью материала при активации мог разрушить небольшой город, а уж 13-метровую яхту разнести на молекулы ничего не стоило. Поговаривали о внеземном происхождении шара, а то и об умении Теслы материализовать артефакты с параллельных миров. О чем бы ни говорили маги, но самое загадочное в шаре – это именно функция накопления энергии и ее отдачи. Ведь в теории питаться мощью стихии мог только человек, но никак не предмет. Неживая материя всегда вторична, и заполнить ее силой брались только маги. А шар Теслы мог и брать, и отдавать самостоятельно. Только вот отдавал он энергию кардинальным способом. Взрывал все, что находилось рядом, в мелкую пыль. Обуздать страшную силу мог только незаурядный и опытный маг. Так что сейчас на столе лежала мощнейшая энергетическая станция с двойной функцией. «Теперь понятно, почему я не просчитал артефакт», — побелел Валентин. «Шар экранирует внешние частоты, а сам словно прячется под защитным полем. Откуда он у тебя?» «Неважно», — усмехнулся незнакомец. «Ты положил оружие на стол рядом с шаром. Я не шучу. Одно мое слово, и яхта взлетит на воздух. Артефакт настроен на кодовое слово, а не на движение. Даже выкинув его в воду, вы не гарантируете себе спасения. Вижу, господин Волхов об этом знает». «Ты же блефуешь», — Шубин не думал опускать пистолет, просчитывая варианты. «Один удачный выстрел в голову, и бандит слова сказать не успеет. А если успеет?» «Сам тоже погибнешь при взрыве. На смертника ты не похож». «Да, подыхать не хочу», — раздался нервный хохоток. «Но смерть ребятишек тоже никому не нужна, верно? Зачем такое горе родителям? Для чего тогда они наняли команду оберегать их? Я же не слепой, вижу. Военная выправка, оружие носите постоянно под одеждой, а вы мне тут на жалость давить собираетесь. Давай, клади волыну на стол, зови всех сюда, чтобы я мог видеть вас. Шевелись, воин! Да, кстати, у меня еще амулет есть. Несколько выстрелов в упор отразит, а мне одного хватит для активации». И Гришка увидел, что гость покрылся бледно-сиреневой сферой. Понятно, почему шар так удачно замаскировался под защитным амулетом. Мелкий артефакт забивал волнами пассивную структуру шара Теслы. Кто-то же сообразил припрятать желтый лист в осеннем лесу. «Шар выжигает все в радиусе 500 метров. Никто не успеет уйти», видя, что Шубин колеблется, еще больше нагнал жути ночной гость. «Ты слышал мое требование? Сначала весь экипаж должен спуститься сюда, сдать оружие и только потом выполнить мое основное требование. Я жду». Через 5 минут Шубин со своими ребятами уже находился в кают-компании, а пистолеты горкой лежали рядом с шаром, до которого никто не посмел дотронуться. Потому что сам Валентин своим бездействием вносил сумятицу в головы охранников. Ситуация действительно была абсурдной. Вот же противник с голыми руками стоит возле дверей и ухмыляется. Всего пара шагов, и можно свернуть шею. Волхв покачал головой, когда лейтенант с досадой уставился на него. Ясно же, что мужик нагло блефовал и взрывать шар не собирался. А вдруг ему отступать некуда? Может, накидал с наркотиками, теперь ему сам черт не брат? Это как сон. Знаешь, что ничего не случится, а страх все равно заползает во все поры, заставляет сердце бешено биться и перегонять литр крови по венам. Или сам человек стоит у такой черты, что смерть кажется избавлением от всех проблем. «Я не вижу девицы здесь», — сказал мужчина и взял в руки один из пистолетов. «Где она?» «Спит», — коротко ответил Шубин. «Приведите ее сюда. Я ведь по-русски сказал, чтоб все были в одном месте. Пацан, давай-ка за своей подружкой и живо. Не вздумай колдовать. Все равно успею всех к Творцу навстречу отправить». Григорий с бьющимся от гнева и безысходности сердцем выскочил в коридор, прислонился к переборке. Он совершенно не представлял, что делать. Казалось, чего проще – накинуть блокирующие плетения на контрабандиста и закончить этот спектакль. Но тут же сам отвергал такой вариант. Если шар подчиняется голосовым приказам, то и плетение нужно создавать соответствующее, чтобы язык отнялся. А у него нет таких модулей, надо опять на коленках ляпать. Вздохнув, Григорий оторвался от теплой лакированной стены и подошел к каюте, где спала Тамара. Кажется, их посчитали за детей каких-то важных аристу и решили сыграть на шантаже. Кстати, нисколько не прогадав. За Тамару все находившиеся здесь отвечали своей головой в прямом смысле. И страх за нее перевешивал все здравые рассуждения. Но не будет же ночной гость взрывать самого себя, когда впереди маячит огромный куш от контрабандного товара? Или он имеет какой-то путь отхода? Неужели телепорт? Нет, все это лишь буйные домыслы, фантазии, порожденные липким страхом и отчаянием. Значит, надо признать невероятный вариант спасения, тогда вся нелогичность поведения врага становится прозрачной. У контрабандистов есть телепортатор. Он тихо постучал в дверь. Ясно, что таким образом ее не разбудить. Сжал пальцы в кулак и костяшками протарабанил сильнее. Потом нажал на дверную ручку. Странно, но она поддалась на небольшое усилие и открылась. Вот как? Тамара не заперлась? Удивительно, как она доверяет своим людям. Вот и ошиблась, хотя беда пришла с другой стороны. А если бы захват произошел позже, да еще и со стрельбой? Страшно подумать. Хотя для Валькирии защитить себя труда не составит. Или Тамара все же больше берегиня? Зайдя в темную комнату, он сразу понял, что недооценил девушку. Видимо, и только людям с магическим зрением красные линии пересекали все помещение из угла в угол, словно пьяный паук решил на скорую лапку сплести смертоносную паутину. Сделай Григорий механически еще пару шагов вперед, зажарился бы, как бычок на вертеле. «Тамара», — громко сказал в темноту Григорий, — «просыпайся». «О, боги», — простонала несчастным голосом девушка из дальнего угла. «Старицкий, ты моей смерти хочешь, и здесь от тебя покоя нет. Ты где стоишь?» «Возле двери». «Вот и выйди пока живой. Что случилось-то?» «У нас большая проблема. Яхта захвачена, мы стали заложниками. Одевайся, я тебе сейчас все коротко расскажу. Думать вместе будем».